ответил бы не гневом, а только усмешкой, который помешался на воинской славе своих царей, всех этих ахмосов, тутмосов, аменхотепов, завоевавших всю землю вплоть до попятного Ефрата и продвинувших вехи своих рубежей до Ретену на севере и до лучников пустыни на юге. Этот весьма самоуверенный народец был, значит, одновременно достаточно слаб и ребячлив, чтобы открыто завидовать ему, Иосифу, в том, что канаанский язык был его родным языком, и невольно, вопреки всякому здравому смыслу, ставить ему в духовную заслугу его естественное владение этим языком. Почему? Потому что канаанский язык был изысканным. А почему изысканным? Потому что он был иностранным языком. Но ведь все иностранные языки жалки и неполноценны. Да, это так. Но все-таки оно было изысканным. И основывалась такая непоследовательная оценка, по ее собственному мнению, не на ребяческой слабости, а на вольнодумстве. Иосиф это почувствовал. Он был первым на свете, кто это почувствовал, ибо впервые на свете возникло такое явление. То было вольнодумство людей, которые победили и покорили жалкое чужеземье не сами, а предоставили это своим предшественникам и теперь позволяли себе находить в нем изысканность. Пример подавала верхушка. Дом носителя Апахала отчетливо показал это Иосифу, ибо, приглядываясь к нему, он все больше убеждался, что богатство этого дома составляют главным образом заморские товары, то есть привозные иноземные изделия, преимущественно с большой и малой родины Иосифа, из Сирии и Ханаана. Это льстило ему, хотя одновременно и казалось довольно глупым. Во время неторопливого путешествия из области Устья к дому Амуна Иосифу не раз случалось наблюдать прекрасные и самобытные промыслы стран фараона. Лошади Потифара, его покупателя, были сирийских кровей. Ну что ж, этих животных удобнее всего было ввозить оттуда или из Вавилона. В Египте коневодство было плохо поставлено. Но и его повозки, в том числе и та с игрой драгоценных камней на спицах, тоже были из чужих краев. И если он получал скот из страны амореев, то уж это при виде великолепных местных говяд с лирообразными рогами, кроткоглазых коров хатхор, могучих быков, из которых выбирали мервера и хапи, никак нельзя было не признать чудачеством моды. Друг фараона опирался на сирийскую трость с насечкой, пил сирийское вино и пиво. Заморскими были и кувшины, в которых ему подавались эти напитки, а также оружие и музыкальные инструменты, которыми были украшены его комнаты. Золото высоких, почти человеческий рост сосудов, стоявших в северной и в западной колонных палатах дома, в расписных нишах, а в столовой по обеим сторонам помоста, было добыто, несомненно, в нубийских рудниках, но изготовлены были эти вазы в Дамаске и Сидоне. В прекрасно дверной гостинице, служившей также местом званных обедов и расположенной перед семейной столовой, так что сюда входили прямо из передней, Иосифу показали другие, довольно-таки странные по форме и росписи кувшины, привезенные не откуда-нибудь, а из земли Едом, с козьих гор, и как бы передававшие ему привет от Исава, от его чужеземного дяди, которого здесь тоже явно находили изысканным. Весьма изысканными находились здесь также богов Емора и Канаана, Баала и Астарту. Иосиф сразу же заметил это по тону, в каком Потифаровы слуги, принявшие их за богов Иосифа, осведомлялись о них и потому, как они хвалили ему этих богов. Слабовольным вольнодумством это казалось по той причине, что отношения между странами и народами, как и соотношение сил между ними, воплощались по общему разумению в богах и были лишь выражением их личной жизни. Однако что было в данном случае существом дела, и что его внешней стороной, что было действительностью, и что ее иносказанием? было ли только условным оборотом речи утверждение, что Амун победил и обложил данью богов Азии, тогда как в сущности фараон подчинил себе царей Канаана.